Прибытие. Город Лабиринт Лапан. Этот город выстроен внутри таинственной конструкции, напоминающей какую-то клетку, сделанную из материала, которого вы больше нигде не найдете. Эта белая клетка величественно возвышается посреди бесплодной пустыни, охваченной мыслями, что же это такое. Вы подходите ближе и понимаете, что это кости. Кости гигантского бегемота. Лапан – это город, построенный внутри гигантской грудной клетки, внутри которой с легкостью помещается средний по размерам город. Это место, бывшее когда-то просто небольшим оазисом, полностью изменили останки этого бегемота. Вокруг появилось огромное количество запутанных подземелий, которые привлекают искателей приключений в эти земли. Искатели приключений со всего мира собираются здесь в надежде быстро разбогатеть в Лаплане, порождая огромное количество трогательных и драматичных событий, а также настоящих трагедий. И в этом водовороте хаоса родился этот город, ставший сейчас одним из крупнейших городов Бигарита. Отрывок из книги «Пешком по миру. Искателя приключений. Кровавый граф». В памяти всплыли смутные воспоминания из «Пешком по миру». Лапан – большой город. На городском пейзаже песочного цвета парили 12 огромных белых колонн. Здания, построенные из земли и частей монстров. Подобные городские пейзажи я часто видел на демоническом континенте. Все-таки древесина тут редкость. Тем не менее, здесь неожиданно много зелени. Не удивлюсь, если где-то в центре, рядом с этими костяными колоннами, расположен оазис. Даже издали было видно деревья, напоминающие пальмы. Атмосфера тут своеобразная. Как бы это выразить, запах пота или даже скорее запах вульгарности. Подобные ароматы стоят на невольничьих рынках. Удивлен, эти колонны – это ребра бегемота. На ходу с гордостью заметил Гарубан и начал рассказывать. Из-за изменений построения отряда с недавних пор Гарубан часто стал с нами общаться. Да и вообще Гарубан, похоже, любит рассказывать всякие истории. Впрочем, неважно, правдивы или нет его удивительные истории, их было и впрямь интересно слушать. Когда-то давным-давно великий герой-бог Севера Каруман II посетил эти земли и вместе со своими союзниками сразил великого бегемота, что бесчинствовал в этой пустыне. Мясо было съедено или просто сгнило, исчезнув без следа. Но кости до сих пор возвышаются здесь, не выказывая ни признака разложения. Неужели в этих землях знают бога Севера Карумана? Я знаю несколько легенд об этом боге Севера, но впервые слышу, что он одолел бегемота. Во время нашего путешествия я видел бегемота однажды. Нормальный человек даже не станет пытаться связываться с такой тварью. Интересно, как ему удалось победить его? Ну, все-таки богу Севера удалось одолеть таких противников, как бессмертный король демонов и огромный дракон. Возможно, у него хобби было такое – сражаться с огромными монстрами с большим количеством ХП. Причина же появления такого количества запутанных подземелий стало то, что среди монстров, пожиравших бегемота, были и муравьи-монстры. Если кто-то отведает мясо сильного монстра, это породит могущественное чудовище. Усилившиеся муравьи сделали множество проходов и создали множество гнезд, и в итоге это все превратилось в сплошной лабиринт. Ясно. Бегемот погиб, его сожрали муравьи. От обилия пищи их число возросло, и они создали много новых гнезд. Потом, когда мясо закончилось, насекомые вымерли, а их гнезда превратились в запутанные подземелья, что-то вроде этого. К слову, если кто-то отведает мясо сильного монстра, это породит могущественное чудовище. Таково, поверьте. Доверять этому стоит примерно так же, как истории, что можно обрести бессмертие, съев плоть русалки. Если бы сильные монстры действительно так появлялись, то не было бы странным, если бы люди демонического континента, которые ежедневно едят мясо монстров, стали бы сильнее. Не похоже, что способности монстров действительно меняются после поедания мяса других монстров. Нет, погодите-ка секундочку. Как насчет теории, что такое просто повышает вероятность рождения, таких как бодигарди Киширика? Все-таки монстры изначально были просто мутировавшими под воздействием маны простыми животными. Не было бы странным, если бы такие мутации происходили среди людей. Это плохо. В конце концов, я успел съесть немало мяса всяких монстров. И что мне делать, если в момент рождения нашего Сильфи ребенка он вдруг внезапно закричит что-то в духе «Я великий император мира демонов!» Я буду чувствовать себя как сорокопут, которому подбросила свое яйцо кукушка. Искатели приключений торговцы со всего мира собираются в этих землях. Магические предметы находят здесь один за другим. Экипировка и магические приспособления создаются непрерывным потоком. Магические камни. Неважно, сколько их привозят, их тут всегда не хватает. Даже простые расходные товары. Тут можно продать по стабильно высоким ценам. Для купцов это что-то вроде земли обетованной. Хотя, чтобы добраться сюда, вам понадобится знание, достойная экипировка, чтобы пересечь пустыню. Поэтому в бизнесе могут преуспеть лишь опытные, умелые торговцы. Отправившись на центральный материк, уверен, что можно отыскать огромное количество куда более безопасных и даже более выгодных бизнесов. Быть большой рыбой в пруду или мелкой рыбешкой в океане. Если уж Гарубан занимается этим, я тут не буду переливать из пустого порожнее. Благодаря таким, как он, торговцам и развивается экономика. По прибытии в Лапан мы распрощались с Гарубаном и остальными. Похоже, они планируют поставить свою палатку где-то на краю города. Это было недолго, но я чувствую, что многому научился в этом путешествии. Спасибо вам большое. И вам двоим также. Если что-то случится, можете обращаться к нам. Наше прощание прошло даже как-то слишком быстро. Пусть мы не так долго были вместе, но я был обязан этим людям. Я думал попрощаться с Барибадумом и Кармелита лично, но передумал. Пусть это и немного неловко, но я не хочу с этим затягивать. А теперь неплохо было бы отыскать Гису, ну или Пола. Хотя тяжеловато будет бегать по округе в их поисках, без каких-то конкретных зацепок. Они ведь здесь, верно? До захода солнца еще есть время. Обычно первым делом ищут гостиницу, но может нам стоит сделать своим приоритетом их поиски? Что будем делать? В городе такого размера обязательно должна быть гильдия искателей приключений. Давай попробуем пойти туда. Понял. Я бы хотел сначала где-то разместить багаж. Ну да ничего, если возможно, я бы хотел остановиться там же, где и Гису с Полом. Мы спросили одного из прохожих о местоположении гильдии искателей приключений. Похоже, она где-то поблизости от центра города. Гильдии часто располагаются в центре. Прохожие в основном были купцами. В основном одеты они были так же, как и Гарубан. Тюрбан, халат, полностью закрывающий тело. Неопрятная борода. Они или вели в поводу верблюдов, или стояли за прилавками, установленными рядом и с их палатками по краям дороги. Некоторые были одеты прямо как Аладдин. Торговали они, как и можно было ожидать, металлическими лампами, горшками с причудливыми узорами и тому подобным. Такое чувство, что я находился где-то в Средней Азии. Того и гляди, из такого горшка появится красная змея, стоит лишь подуть в диктофон. Чем ближе мы подходим к центру, тем больше видели знакомых нарядов искателей приключений. Не удивлюсь, если многие из них прибыли с центрального материка. И все выглядят как настоящие ветераны. Скорее всего, все они специализируются на исследовании подземелья и обладают S-рангом. Многие одеты довольно легко. Кажется опасным долго оставаться снаружи под таким жарким солнцем, не одеваясь поплотнее. Но поскольку они вряд ли проводят на поверхности много времени, особых проблем быть не должно. Местная гильдия искателей приключений, казалось, была выстроена из одного огромного цельного камня. Должно быть создано это при помощи магии. Так я тоже могу сотворить что-то похожее, я сразу это понял. Хотя качество работы было куда лучше, чем у моих творений. Вход был украшен сложной резьбой, а внутри была отличная вентиляция. Там царила свежесть и приятная прохлада. Атмосфера в подобных гильдиях везде одинакова. Разве что новичков не было видно. Все выглядели опытными и сильными. Парни со шрамами на лицах и телах то и дело бросались в глаза. Уверен, многие у них тоже все в шрамах. Я на их фоне казался явным слабаком. «Ну, давай тогда пораспрашиваем о Поле и Гису». «Верно, уверен, мы просто выясним все или спросим». «Гису обычно собирает информацию как раз в таких местах. Уверена, стоит нам лишь упомянуть его имя, и нам сразу же скажут, где он находится». «Впрочем, похоже, в этом уже нет необходимости». Неожиданно подытожила Эленалис. Проследив за ее взглядом в углу гильдии искателей приключений, я увидел парня с обезьяньим лицом. Похоже, он пытался о чем-то договориться с мечником из зверолюдей. «Ну, я умоляю тебя, ты ведь обязан им, верно?» «Невозможно и невозможно. Давай попробуем договориться, ты ведь можешь помочь? Каждая секунда на счету. Уже ведь целый месяц прошел, так? Она мертва». «Нет, она не могла умереть. И даже если так, нам нужны люди, что смогут подтвердить их смерть. Ну, я умоляю, я прошу тебя, я ведь видел твое мастерство меча. Если хочешь, мы даже удвоим награду». Его взгляд был полон отчаяния. «Гису, неужели ты можешь выглядеть и вот так?» «Прости, но тебе лучше попросить кого-нибудь другого. Я еще не собираюсь умирать». Гису еще некоторое время пытался упрашивать этого мечника из звериной расы. Но в конце концов, тот лишь отрицательно покачал головой. И Гису так громко цыкнул языком, что это было слышно даже сюда. «Тс, трусливый ублюдок. Удивительно, что тебе вообще удалось стать искателем приключений с таким отношением. Болтай, что хочешь». Зверочеловек даже не отреагировал на оскорбление Гису, вышел из здания. Как-то необычно для Гису пользоваться подобными оскорблениями. Впрочем, не то, чтобы я так уж хорошо его знал, но в моем представлении Гису был более благодушным парнем. Гису должно быть просто в отчаянии, не так ли? Да нет, он обычно всегда такой. Вот как? Мне казалось, что он более... Уверена, он просто старался выглядеть лучше перед тобой, Рудеус. Гису! Гису начал беспокойно оглядываться вокруг. Увидев нас, он широко распахнул глаза. Даже чуть пошатываясь от удивления, он подошел к нам. О, ох, это же Эленалис! «Мы припозднились, не так ли?» Когда Эленалис сказала это, Гису, не выдержав, рассмеялся. «Да ни за что! Это... скорее вы даже слишком быстро!» Гису расплылся в улыбке и похлопал Эленалис по плечу. «А, эй, как же вы быстро вы прибыли, а? Я ведь отправил то письмо только где-то полгода назад. А может быть, вы не видели письма? Сразу отправили сюда и просто не получили его? Обсудим это позже. Что там случилось с Зенит?» Стоило Эленалис задать этот вопрос, и Гису сразу посмурнел. «Ничего хорошего. Мы думали, это будет затяжной бой и послали вам письма, но, если честно, знаете... Ну, давайте лучше обсудим все детали позднее. Похоже, ситуация не из лучших. Впрочем, мы предвидели это. Надежда, что к нашему прибытию уже все наладилось, развеялась. «Тогда прошу, отведи нас поскорее к отцу». Тут Гису уставился на меня, округлив глаза, потом растерянно поскреб под носом. «О, это ведь ты старше, да? А вот ты, Гису-сан, совсем не изменился. Хе, хватит, это смущает. Я же говорил, новичок, это вполне нормально. А этот разговор навевает воспоминания». «Надо же, а вы, оказывается, неплохо ладите», заявила Эленали с таким видом, будто наше общение ее весьма позабавило. А ответ Гису расплылся в широкой улыбке. «Ну да, мы неплохо поладили, когда вместе сидели в одной тюрьме, верно, старший?» «Точно, такая ностальгия. Тогда меня голышом бросили в тюрьму в поселение расы Даруди. И правда, такая ностальгия». «А, не время для этого, я отведу вас к полу». С этими словами Гису опять рассмеялся и вышел из здания гильдии. Место, где остановился Пол и остальные, оказалась гостиница в одном из уголков города. Она была выстроена из земли и камня. Если судить по меркам демонического континента, рассчитана она была на искателей приключений Б-ранга. Не слишком впечатляющая, но и неплохая. Когда мы подошли ко входу, Гису сказал: «Послушайте, Пол уже почти дошел до предела. Эленалис, ты уверен, многое хочешь ему высказать, но в этот раз постарайся сдержаться». «Не могу ничего обещать», – отозвалась Эленалис, покачав головой. Гису лишь горько улыбнулся и пожал плечами. Более ничего не было сказано. «Но раз уж это Эленалис, вряд ли она внезапно станет устраивать скандал. Старший, ты тоже. Пожалуйста, постарайся не ссориться с ним, как в прошлый раз. Уверен, у тебя найдется, что ему сказать. Если уж начал говорить о подобные вещи заранее, то Пол сейчас и правда должен быть на пределе. Хотя я уже видел однажды Пола совершенно опустившимся и потерянным. Лучше уж подготовиться к этому. Да, я могу понять это. Пол довольно слаб в эмоциональном плане. Если случится что-то серьезное, он тут же впадет в глубокую депрессию. Не то, чтобы это было каким-то серьезным психическим заболеванием. Просто он из тех людей, что никогда не переживал крупных неудач в прошлом. Если нам удастся отыскать Зенни, то думаю, он сразу станет прежним. Полом. Таким, каким был в Буэне, хотя. Ну, в этот раз я готов ко всему. Просто надо проявить терпимость. Я должен быть спокоен и невозбудим настолько, чтобы меня спокойно можно было величать Будда Рудеусом. Ну, тогда идем. С этими словами Гису вошел в гостиницу. Тут не было двери, просто висела плотная ткань, отодвигаемая как занавеска, на входе внутрь. Гостиницы для искателей приключений всегда выглядят одинаково, где бы ни располагались. Тут приключенцы едят и отдыхают, разве что материал для столов. Да их расстановка меняется, но и только. Я признал Пола с первого взгляда. Мужчина, что в полном прострации, лежал на столе. Ах! Этот тихий возглас издала личность, стоявшая рядом с Полом. Даже в таком месте она носила наряд служанки. Это Лилия. У нее был ясный, хоть и довольно усталый взгляд, а волосы были слегка растрепаны. Тем не менее, при виде Пола на ее лице отразилась радость. Она поклонилась мне, а потом принялась тормошить Пола. Женщина, сидевшая напротив Пола, тоже поднялась. При виде моего лица она даже отступила на пару шагов, а потом замотала головой, явно опешив. Женщина носила закрытую мантию. Как там ее звали? Вера или Шера? А, точно, Шера. Та, что занималась финансами. У нее тоже был усталый вид. Вообще, все здесь выглядели измотанными. Я сел на то место, где только что сидела эта девушка, прямо напротив Пола. «Господин Рудеус сама прибыл». После того, как Лилия еще раз его потрясла, он, наконец, медленно поднял голову. Ужасно выглядит. Его борода не была спутанной, и прическа выглядела довольно ухоженной. И перегаром от него не пахло, но под глазами у него были мешки. Такое чувство, что он потерял в весе и вообще выглядел очень истощенным и измотанным. «Я рад, что пришел. Если уж Пол в таком состоянии, то в моем появлении уже есть смысл». «Руди! Отец, давно не виделись!» Пол посмотрел на меня затуманившимся взглядом, как будто только очнулся ото сна. Нет, не удивлюсь, если он действительно спал. Вот так, уткнувшись лицом в стол, взял и задремал. «Ах, как странно! Я вижу Руди! Ха-ха! Привет, Руди, давно не виделись. Выглядишь бодро. С Норн и Эйшей все хорошо?» Пол произнес это все с таким же мутным взглядом и унылым лицом. Честно говоря, такого я не ожидал. Я думал, Пол просто опять начал спиваться, как тогда. Так что я думал, он будет орать на меня по пьяни, сжимая бутылку в руке. «Да, а Норн и Аиши как следует заботятся. Они теперь живут у меня в городе Магия Шария. Пока что я оставил их под присмотром надежных людей, так что с ними все в порядке». «Ясно, ясно. Как я ожидалась от тебя, Руди. Я могу положиться на тебя?» «Да. Как ты сам, здоров?» «Полагаю, что так. Ну, вроде здоров». Пол улыбнулся пустой улыбкой. В этой улыбке не было души. Это было даже как-то жутко. «Ясно, это здорово. Самое главное, ты здоров». Глаза Пола были мертвы. Неужели его дух умер? Он стал каким-то овощем? Я беспокойно глянул на Гису, и он кивнул серьезным видом. «Серьезно? Пол, неужели ты действительно закончил тем, что стал вот таким?» «Руди». Пол, пошатывая, встал и, обойдя вокруг стола, подошел ко мне, а затем крепко обнял. «Твой отец, знаешь, он облажался. Я лишь молча обнял Пола в ответ. Он как пустая оболочка, он может уже никогда не вернуться в нормальное состояние. При том, что скоро у него появится внук или внучка. Он стал вот таким. Однако теперь, когда я здесь, все будет хорошо. Я что-нибудь сделаю. Именно для этого я и пришел. Я не смог спасти твою мать. Я не смог никого защитить, хотя и обещал. Я ничего не сделал для вас. Я паршивый отец. Прошу, расслабься и отдохни. Теперь, когда я здесь, все будет хорошо. Уроди, ты вырос таким большим. Пол еще крепче вцепился мне в плечи. Даже больно немного, но я вытерплю это. Да, я вырос. Скоро у меня уже родится ребенок. Так что отдохни и предоставь все мне. А ты можешь как следует отдохнуть. Ребенок? Внезапно странным тоном воскликнул Пол. Одновременно свет блеснул в его глазах. Он трогал мое лицо, словно пытаясь убедиться, что это не просто иллюзия. «Не может быть, ты настоящий?» «Я настоящий». «Так ты не сон? Хочешь сказать, что я настолько отличный парень, что такое может лишь быть во сне? А он настоящий». Пол растерянно заморгал и обвел взглядом свое окружение. Он встретился взглядом с Лилией. «С пробуждением, господин». «Да, Лилия, как долго я спал?» «С тех пор, как Талхан сама ушел за покупками, так что только около часа». «Ясно, кажется, я еще в полусне». Пол потряс головой и потянулся. «Хм, все-таки похоже, он просто задремал. Не то, чтобы он правда стал безвольным овощем, это здорово. Я думал, мне уже придется стать сиделкой для старика уже в таком возрасте». Пол уселся обратно на стул и повернулся ко мне, а затем, словно опять, начав все сначала, начал расспрашивать. «Руди, почему ты здесь?» «Я говорил это только что, я пришел, чтобы помочь тебе». «Нет, я не про то». Я помотал головой. Я вполне мог ожидать такого вопроса. В прошлый раз из-за нехватки информации наша встреча переросла в драку. Однако на этот раз все хорошо. Я уже видел письмо, касающееся Норн и Аиши. «Все хорошо. С Норн и Аиши тоже. Они в безопасности и под присмотром». Я терпеливо повторил уже сказанное ранее. «Хорошо, ясно». Пол смотрел на меня с растерянным видом, хлопая по плечу. Он словно пытался удостовериться, что я и правда здесь. «Нет, но все-таки, разве это не слишком быстро? Мы добрались, используя кое-какие особые методы путешествия. Думаю, лучше рассказать о них, когда будем возвращаться домой». «Особые методы? Ну, если это ты, то, полагаю, такое вполне возможно». Пол все еще выглядел ошарашенным, его плечи поникли, а на лице было все то же рассеянное выражение. «А пока не мог бы ты рассказать, что же случилось после того, как вы отправили нам письма?» «Нет, погоди немного, я в полной растерянности». «Хорошо, вот, выпей воды и успокойся». С помощью магии земли я создал чашу, при помощи магии воды наполнил ее чистой водой и протянул Полу. Пол без колебаний принял ее и быстро осушил, а потом глубоко вздохнул. «Фуф, прости, я просто был ошарашен. Хотя я знал, что Гису самовольно отправил письма, я думал, пройдет куда больше времени, прежде чем ты появишься. Все-таки мы прибыли сюда в спешке». В ответ Пол лишь горько усмехнулся. «Даже для спешки это было слишком быстро. Полтора месяца. Пол в лучшем случае мог ждать нас через полгода. И даже это так было очень быстро. Уверен, что быстро. Обычно путь сюда занимает около года. Так что Пол, вероятно, думал, что на это уйдет еще месяцев 10». Пол тем временем подпер рукой подбородок и о чем-то задумался, а затем с напряженным видом задал вопрос. Такой тон используют, когда пытаются осторожно что-то выведать. «Если подумать, ты сказала что-то про ребенка?» «Если подумать, то и правда сказал. Впрочем, у меня не было намерения скрывать это. Интересно, а вдруг он рассердится? Скажет, что я слишком поспешил с этим?» Я ответил, стараясь аккуратнее подбирать слова. «Верно. Вообще-то, пока я учился в университете магии, я успел жениться». «Жениться?» Пол нахмурился. «На ком? А, да, Эрис?» «Нет, на Сильфи. Мы сошлись в университете магии». «Сильфи? Та самая девочка из Буэны? Она жива?» «Да, хотя и пришлось многое пережить». Пол потер свой подбородок с удивленным видом. «Я уже отсылал письмо об этом, но, похоже, оно не дошло». «Хочешь узнать историю того, как мы поженились?» «А, да, верно, расскажи мне». Я начал по порядку рассказывать обо всем, что случилось после отправки Полу письма, о том, как поступил в университет магии и как в итоге женился. Я старался говорить осторожнее, если честно, мои воспоминания об университетской жизни сплошь полны веселья. Конечно, было пару плохих моментов, но не будут преувеличением называть их радужными. Я завел друзей, даже обзавелся прекрасной девушкой. И мы устраивали вечеринки по каждому удобному поводу. Я аккуратно рассказал об этом, стараясь оставаться объективным. Я не пытался ничего скрыть. Я без сомнения наслаждался каждым моментом такой жизни. Ясно. Ребенок. Внук. Я был готов к упрекам. Если уж у меня скоро родится ребенок, значит я беззаботно занимался тем, что могло дать ему рождение. И при этом я прекрасно знал, что Пол в это время отчаянно пытается спасти Зенит ради нашей семьи. Это нормально рассердиться в такой ситуации. Просто расплата за все это счастье и удовольствие. Похоже, сам Пол до сих пор ведет аскетический образ жизни. И пока я размышлял обо всем этом, Пол вдруг склонил передо мной голову. «Я прошу прощения за это, и за мои бесполезности я вызвал тебя, кто скоро должен стать отцом, в такое место». Он извинился. Пол вдруг сделал это. «Это мне надо извиниться, хотя мама до сих пор не найдена, я думал только о себе». «Нет, я не могу винить тебя за это, я сам спал с Лилией, пусть и всего только раз». «Лилия же твоя жена, разве это не нормально?» «Ну, я так считаю». «Я думал, что смогу продержаться, пока мы не спасем Зенит, я так жалок». Пол снова склонил свою голову со стыдом, он выглядел так, будто вот-вот расплачется, такой хрупкий, как будто стеклянный. И тут вступила Лилия. «Мы были атакованы суккубом, тут ничего нельзя было сделать». «Даже так мы вот так... А, проклятие!» Кажется, вспоминая что-то, Пол схватился за голову. «Ясно, так это из-за суккуба. Тут уж ничего не поделаешь, раз это был суккуб. Я сам сталкивался с ним. Это не то, с чем может справиться обычный мужчина. Смутные желания сокрыты в самой глубине. Их феромоны раздуваются в настоящий пожар». «Но в группе Пола ведь, кажется, был маг, владеющий исцелением. Я бросил взгляд на Шеру. Она поймала мой взгляд и просто запаниковала». «Я... Мне очень жаль. Я очень испугалась за лидера. Я не смогла ничего сделать». «Руди, пожалуйста, не вини ее. Это только моя вина». Скорее всего, после того, как Пол был одурманен, он начал домогаться всех женщин вокруг него. Если этому парню всерьез сорвет крышу от похоти, уверен, это будет устрашающе. Более того, в их группе Пол должен быть основной боевой силой, а магию детоксикации невозможно применить, пока не коснешься жертвы. Пытаясь удержать Пола, одновременно читая заклинание детоксикации, для хрупкой девушки это почти невозможно. Так что Лилия попыталась хоть как-то справиться с ситуацией, предложив ему свое тело. «Я прекрасно понимаю весь ужас суккубов. Это не тот противник, с которым мужчина может справиться. Но знаешь, Талхан был в полном порядке, а вот я... Если подумать, в их группе был еще один мужчина по имени Талхан. И он был в порядке. Интересно, почему? Неужели есть мужчины, способные сопротивляться этому? Или может очарование суккубов не действует на гномов?» Размышляя, я вдруг поймал на себе взгляд Пола. «Что такое?» Когда я прямо его спросил, Пол поскреб нос и ответил. «Ничего такого, просто теперь твоя речь звучит куда увереннее». «А?» Только когда он прямо указал на это, я понял, что это и правда и так. Если задуматься, в какой-то неуловимый момент моя речь сама собой изменилась, хотя я вроде и так собирался стать более уверенным в себе. Наверное, потому что я более свободно общался с Занобой и остальными. Так и получилось. «О, прости, я постараюсь быть вежливее». «Нет, все нормально, мужчина и должен так разговаривать». Пол улыбнулся. Он улыбнулся, однако слезы появились в уголках в его глаз. Слезы начали капать. Слезы уже текли одна за другой, без конца. «Руди, ты правда так повзрослел». Услышав такое, я и сам почувствовал, что вот-вот заплачу. Пусть даже мы одна семья, мы так долго не виделись, что сильно изменились за это время. «Мне так жаль, что у тебя такой паршивый отец». Я молча обнял Пола за плечи. Мне даже не понадобилось тянуться, мои руки с легкостью дотянулись до него. Я и сам не заметил, когда я уже успел вырасти настолько, что уже ростом с Пола. Так мы и плакали вдвоем. Через некоторое время я отстранился от Пола. Воссоединение закончилось. Пора возвращаться к другим делам. К тому же тут была еще одна проблема. Элинали сидела на стуле неподалеку, с таким видом, будто ей сейчас не до смеха. Пол медленно перевел взгляд туда, и глаза встретились. Пол прищурился, Элинали нахмурилась, нехорошо. Отец, Элинали-сан пришла, чтобы помочь. Она проделала весь этот путь из города магии Шарии, когда узнала, что наша семья в беде. Даже при том, что и не хотелось тебя видеть, она все равно пришла на помощь. Пол медленно поднялся, неотрывно смотря на Элинали, он пошел к ней. Она тоже поднялась, сжимая кулаки. «Она тоже переживает. Уверен, многое случилось между вами, но прошу, ради того, чтобы я мог сохранить лицо, не можете ли вы оставить все это в прошлом?» Пол проигнорировал меня и встал напротив Элиналис. Элиналис смотрела так грозно, что казалось минимум на голову выше. Вокруг нее все буквально потрескивало и искривилось. Неужто такая сильная жажда крови? Критическая ситуация. Эти слова тут же всплыли в сознании. Неужели они собираются устроить мордобой? Нет, это может даже превратиться в смертельную битву. Нехорошо. Я никогда не думал, что их отношения настолько плохие. «Гису!» Я обменялся с ним взглядом. Он лишь пожал плечами и ухмыльнулся. «Этот парень бесполезен». «Элиналис, чего ты хочешь?» Пол бросил мимолетный взгляд на меня. Также он посмотрел на Лилию и Шеру. «Интересно, что это?» В этом взгляде чувствовался какой-то подтекст. А потом Пол вдруг опустился на колени и коснулся лбом земли. Он простерся ниц. «О случившемся тогда я очень сожалею». Эленалис даже не посмотрела на Пола, она ответила ему, отвернувшись в сторону, с недовольным и весьма раздосаданным видом. «Насчет случившегося тогда я чувствую, что и сама была не права». «Что?» Как-то неожиданно прозвучали эти слова. Пол, все еще преклонившись, напоминая со стороны лягушку, отозвался. «Похоже, ты многим помогла моей семье с того инцидента с телепортацией. Мне действительно очень жаль». «Все нормально. У меня тоже был человек, которого я хотела разыскать. Так что заодно помогла и вам. Спасибо тебе, Эленалис. Всегда пожалуйста, Пол». На этом все и закончилось. Неожиданно быстро на лицах этих двоих уже плавали легкие улыбки. Похоже, чтобы их там не тяготило все это время, оно ушло. И при том, что она говорила, что никогда не простить Пола как-то слишком легко. Фух. Пол вздохнул и поднялся. Затем, отряхнув колени, и посмотрел на Эленалис. Эленалис мягко посмотрела на Пола. «Пол, а ты постарел. А вот ты, как всегда, прекрасна. О, я все расскажу Зенит. И тогда я снова смогу увидеть, как Зенит сгорает от ревности. Мы оба ждем этого, не так ли?» Они неожиданно рассмеялись, как мило. Прекрасная эльфийка и потрепанный мечник средних лет. Выглядит весьма живописно. Я так и не знаю причины их раздора. Может быть, Эленалис просто упрямилась, и там не было ничего особо серьезного. Или может, как гласит поговорка, время лечит. В любом случае, замечательно, что все закончилось хорошо. «А, но ты, я удивлен, как тебе удалось выдержать это. Из северных районов и досюда, уверен, это было очень тяжело, да?» «Да, было и правда тяжко». «Что с твоим проклятием? Может быть, ты занималась этим с Рудеусом?» «Никогда. Мне кое-как удалось выдержать благодаря магическому приспособлению Клифа». Пол недоуменно наклонил голову, выслушав ответ Эленалис. «А кто это, Клиф?» «Мой муж». «А?» Громко воскликнув, широко распахнул глаза от удивления Пол. «У тебя есть муж? То есть ты действительно хочешь сказать, что нашелся такой странный парень? Это что, шутка? Может, ты его просто выдумала? Эй, Руди, ты знаешь, про кого она говорит? Этого Клифа?» Ухмыляясь, посмотрел на меня Пол. Я кивнул серьезным видом. Все потому, что Эленалис сделала такое страшное лицо. «Отец, не стоит так говорить. Конечно, я тоже считаю Клифа несколько странным, но он человек, которого я уважаю. Клиф. Он часто не может прочитать настроение окружающих, но он целеустремлен. И он человек, который способен искренне признаться в любви, глядя в глаза любимой. Он просто удивительный человек. Серьезно? Ты говоришь, что уважаешь его? Он такой удивительный?» Пол пережил небольшой шок, но вскоре на его лице появилось виноватое выражение. «Ясно, простите за это, представь меня ему, как появится случай. Да, он куда лучше мужчина, чем ты». Пол горько улыбнулся в ответ на эти слова и еще раз поклонился. «В любом случае, Эленалис, Рудеус, я благодарен, это здорово, что вы пришли. Отблагодаришь нас, когда все закончится? Мы же семья, это естественно. Но теперь пора бы уже переходить к главной теме. Отец, прошу, расскажи, что случилось?» Сперва Пол во всех подробностях рассказал, как он попал сюда. Вообще-то, основные моменты этой истории мне уже были известны. Что он встретился с Рокси и Талханом в Белишеоне. Получив от них информацию, они вместе переправились на континент Бигарита. Благодаря отличному составу группы, им удалось так или иначе добраться до Лапана. Там они встретились с Гису и нашли новые зацепки о местонахождении Зенит. Согласно информации, полученной Гису, твоя мать Зенит попала в ловушку лабиринта, расположенного к северу отсюда. Она в ловушке, значит ли это, что кто-то ее схватил? Поскольку речь идет о запутанном подземелье, тут не совсем ясно. Интересно, есть ли лабиринты, что захватывают людей? Целых 6 лет? Я не знаю. Пол лишь покачал головой. Я продолжил расспрашивать. Она цела? Я не знаю. Все, что мы слышали, это то, что несколько лет назад группа, вошедшая в лабиринт, видела кого-то похожего на Зенит, а потом группа потеряла ее след в лабиринте. Потеряла след. Разве это не звучит безнадежно? Тот факт, что она попала в ловушку лабиринта, разве все не выглядит так, будто тебе просто хочется верить в это? Однако, согласно рассказу Рокси, по крайней мере, во время ее встречи с Киширикой, кажется, Зенит была еще жива. А по информации, полученной от Гису, кажется, та группа потеряла ее след задолго до того, как Рокси воспользовалась помощью Киширики в поиске. Рокси получила сведения от Киширики 2 года назад, а случай, раскопанный Гису, был 4 года назад. Другими словами, это значит, что даже пропав без вести в подземном лабиринте, Зенит еще минимум 2 года оставалась жива. В таком случае вероятность того, что она жива, до сих пор весьма высока. И раз уж остается луч надежды, они продолжают поиски Зенит. Даже если она погибла, найти ее и убедиться в этом все равно важно. Естественно, я надеюсь, что она жива, но... Если я узнаю, что она и правда мертва, что-то внутри наверняка оборвется. Но кажется, часть меня уже смирилась с тем, что уже может быть слишком поздно. Все-таки годы прошли с той телепортацией. И тут вмешался Гису. На самом деле, все это основано просто на ненадежных слухах. Может быть, она уже мертва, может быть, она одержима демоном или чем-то таким и бродит по лабиринту, как призрак. У нас есть только эта история, что ее видели в глубине лабиринта и все. Пол добавил, это древнее запутанное подземелье. За последний год мы не раз пытались покорить его, но ни разу не удалось. У нас есть 4 человек, знакомых с подземельями, но нам не удалось пройти даже половины. Это жалкая история. 4? Пол, Гису, Талхан и Рокси, да? В их группе есть еще 3, но они никогда не имели дела с подземельями. Если подумать, где сейчас остальные члены группы. О, у нас гости. Только я подумал об этом, как свет проник со входа. Кто-то вошел. О, похоже, мы пропустили сцену трогательной встречи. Это был невысокий мужчина, однако единственное, что у него было маленькое, это его рост. Это был широкоплечий мужчина, и его ширина, пожалуй, не уступала его росту. С первого взгляда я понял, что это гном. Его большая борода покачивалась, а в руках он держал большую сумку. Должно быть, это и есть Талханд. Позади него была женщина, тоже державшая в руках большую сумку, одета она как фехтовальщица. Пусть даже это ее не бронебикини, это лицо я помню. Если я не ошибаюсь, ее зовут Вера. Поклонившись, она поспешила к Шере. Мужчина с его тяжелым широким телом подошел прямо ко мне. Он осмотрел меня с головы до пят. «Ты сын Пола, да?» «А, да, рад встрече с вами, я Рудеус. Я Талхан. Потому что я слышал, ты должен быть смышленым парнем». Талхан взгромоздил свою сумку на стол. «Рудеус, лучше не приближайся к этому человеку. Ты можешь потерять нечто важное для каждого настоящего мужчины». Тем, кто сказал это, была Эленалис. «Нечто важное для мужчины. Интересно, что это? Гордость?» «О, так и знал, что тут воняет женщиной». Тут Талхан посмотрел на Эленалис с таким видом, будто только сейчас заметил ее присутствие. «Вот как, ты тоже пришла». «О, неужели мне нельзя было прийти?» «Нехорошо, нехорошо. Каждый раз, как ты появляешься, обязательно начинаются проблемы». Из мешка Талханд выудил стеклянную бутылку с янтарной жидкостью. С хлопком вышиб пробку, он залпом выпил. Буха! Алкоголь тут просто бьет на повал! В воздухе разлился запах спиртного, похоже, и впрямь крепкая выпивка. Ну, все-таки гномы любят алкоголь. Вот! Талханд протянул бутылку Эленалис, та молча приняла ее и отхлебнула. Она не стала пить так много, как Талханд, но, судя по движению глотки, сделала 2 полноценных глотка. Гефу, что за вульгарная выпивка? Вульгарность вполне тебе подходит. Снова заткнув бутылку пробкой, Талхант убрал ее обратно в сумку. И что это такое сейчас было? Приветствие, принятое у гномов? Ни разу не слышал о подобном. Что это такое? Теперь, когда все собрались, я продолжу свой рассказ, хорошо? Услышав Пола, я собрался с мыслями. Поскольку появление Талханда было довольно впечатляющим, я забыл, что мы были посреди разговора. Подождите минутку, а что случилось с учителем Рокси? Когда я спросил, тень пала на лицо Пола. Нет, не только Пола, все, кроме Эленалис, помрачнели. Когда эта прекрасная эльфийка поняла это, ее глаза широко распахнулись. Не может быть!» При этих словах в моем сознании всплыло слово, ужасное слово, смерть. «Рокси, месяц назад она попала в ловушку в лабиринте. Меня всего бросило в дрожь. Я не хочу слышать это. Эта синеволосая девушка, не может такого быть. Я не хочу этого слышать. Она смогла покорить подземелье в одиночку. Пусть она и не умела пользоваться безмолвными чарами, ей удалось овладеть сокращенными заклинаниями. Она была магом и королевой воды, и моей спасительницей. Я не хочу этого слышать. О, она погибла?» Но я слушал, нерешительно. Эленалис незаметно подошла сзади и положила руку мне на плечо. «Нет, она наступила на телепортационный магический круг и просто исчезла. Так что она не умерла. Вероятность того, что ей удалось выжить в подземелье, должна быть довольно высока». При этих словах я почувствовал мгновенное облегчение, но тут мешался Гису. И мое лицо снова застыло. «Эй, Пол, это невозможно. Даже если это была Рокси, ни один маг не может справиться с этим». «Да, вероятность того, что она жива, есть, но только вероятность». Дальше вступил Талханд. «Нет, Рокси находится за пределами нормальных представлений о магах. Существует множество возможностей, что она жива. Даже так, мы не можем отыскать ее уже целый месяц. Мы пытались 5 раз и 5 раз ничего не смогли обнаружить». «Гису, сейчас не время говорить об этом». Пол, Гису и Талхан принялись спорить друг с другом. Даже добродушный Гису влез в спор с раздраженным видом. Должно быть, они уже дошли до предела. В любом случае, она угодила в телепортационную ловушку. Может, она и выглядит уверенной. Рокси порой бывает такой неуклюжей. Впрочем, полагаю, это неотъемлемая часть ее очарования. Но раз уж она не погибла, то буду верить, что она еще жива. Я просто не могу представить такое, чтобы Рокси Мигурдия так легко погибла. Я хочу верить в это. Поэтому буду в это верить. А, я испытал даже большой шок, чем когда узнал, что Зенит может быть мертва. Простите, нас прервали прямо посреди разговора, не так ли? Так что это было за подземелье? Когда я произнес это, все 3 переглянулись. Видимо, решали, кто расскажет об этом. Наконец, Пол открыл рот. Подземелье высшего S-уровня. Одно из сложнейших подземелий в округе. Пол медленно продолжил. Подземелье телепортации. При этих словах мне показалось, что я услышал, как в моем рюкзаке зашуршала взятая с собой книга.